Первая книга царств, глава 23. «И известили Давида, говоря, вот филистимляне напали на Кииль и расхищают Гумна. И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду, иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль. Но бывшие с Давидом сказали ему, вот мы боимся здесь в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских? Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь, и сказал, встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кииль, то принес с собою и ефод. И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль. И Саул сказал, «Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, вошедший в город с воротами и запорами». И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Киилю осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару, «Принеси ефод». И сказал Давид, «Господи Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи Боже Израилев, открой рабу твоему. И сказал Господь, придет. И сказал Давид, предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула? И сказал Господь, предадут. Тогда поднялся Давид и люди его около 600 человек и вышли из Кииля и ходили, где могли. Саулу же было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход». Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зиф. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зиф в лесу. И встал Ионафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему, «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе, и Саул, отец мой, знает это». И заключили они между собою завет пред лицом Господа, и Давид остался в лесу, а Ионафан пошел в дом свой». И пришли зифеи к Саулу в Гиву, говоря, «Вот Давид скрывается у нас в неприступных местах, в лесу, на холме Гахила, что направо от Иесимона. Итак, по желанию души твоей, царь, иди, а наше дело будет предать его в руки царя». И сказал им царь Саул, «Благословенны вы у Господа за то, что пожалели о мне. Идите». Удостоверьтесь еще, разведайте и высмотрите место его, где будет нога его, и кто видел его там, ибо мне говорят, что он очень хитер. И высмотрите и разведайте о всех убежищах, в которых он скрывается, и возвратитесь ко мне с верным известием, и я пойду с вами. И если он в этой земле, я буду искать его во всех тысячах Иудиных. И встали они и пошли в Зиф прежде Саула. Давид же и люди его были в пустыне Маон, на равнине направо от Иесимона. И пошел Саул с людьми своими искать его. Но Давида известили об этом, и он перешел к скале и оставался в пустыне Маон. И услышал Саул и погнался за Давидом в пустыню Маон. И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула, А Саул с людьми своими шел в обход Давиду и людям его, чтобы захватить их, тогда пришел к Саулу вестник, говоря: «Поспешай и приходи, ибо филистимляне напали на землю». И возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу филистимлянам. Посему и назвал это место Села Гам-Махлеков, скала разделений.